в любое время года хороша рябина. Ее резные тонкие листочки, прикрепленные на длинном черенке, белые душистые цветки весной, а осенью яркие ягоды украшают лес, делают его праздничным и нарядным. Что за чудо? Ягодник доброго лесного царя Берендея. На одном стебле целая семейка красных ягод. Собирай, не ленись. Увидел ягоды маленький лисенок. Мам, что это за ягоды? В каждой ягоде спрятана крупная косточка. За это их и прозвали костяникой. Ну-ка, попробуй-ка, вкусные ягодки. Ой, мама, солнышко зашло за тучку. Вдруг дождь пойдет, а мы собрались в дальний лес, скорее бежим домой. Не пугайся, дождя сегодня не будет. Посмотри-ка на листья костяники. В сухую погоду, как сегодня, они сворачиваются в трубочку, а перед дождем они расправляются, разглаживают свои пушистые пластинки. Пришел бельчонок и глазам своим не верит. На пнях целые семейки летних опят растут. Шляпка у летнего опенка желто-золотистая, величиной с пятикопеечную монетку. В центре шляпки широкий выступающий бугорок. Ножка тонкая, круглая, к низу немножко сужена. А пластинки снизу желто-бурые. Ой, сколько хожу, сколько ищу, да так ничего и не нашел. Это что же ты ищешь, бельчонок? Грибы, тетушка-сорока. Грибы? И ни одного не нашел? Ни одного. Значит, плохо искал. Да я все обошел. А на вырубках, где пней много был? Нет. А говоришь, везде был. Вот и сходи туда. Опять там, видимо-невидимо, с одного пня целую корзину соберешь. Ой, спасибо вам, тетушка-сорока. Сказала тетушка-сорока. Ой, тут на десятерых хватит. Наберу немного опят и сбегаю к зайке. Приглашу его с собой за грибами еще раз. Ой, помогу своему другу опятами запастись. Думаю, что он не откажется от грибного супа. У летнего опенка есть родной братец. Опенок осенний. Увидел эти грибы маленький лисенок. Мамочка, смотри, грибам земли не хватает, они даже на дерево залезли. Ты еще многого не знаешь. Осенний опенок часто растет на стволах деревьев. Осенью желтовато-коричневые шляпки, которые иногда бывают размером с маленькое блюдце, кучками висят так высоко, что до них не дотянуться. Ой, а вон та семейка устроилась прямо на гнилом пеньке. Мам, а все эти грибы съедобные? Осенний опенок очень вкусный, мимо него никто не проходит. Все кладут его в корзину, всем хочется попробовать этот гриб. А чтобы отличить его от ядовитого ложного опенка, надо посмотреть снизу на пластинки. У съедобных опят они всегда светлые, белые, кремовые или желтоватые.